Елена Албул. Не бери пример с Василисы. Василиса известна в народе как девица премудрая вроде. Но лягушечью сбрасывать кожу прямо на пол премудрым негоже. Аккуратно укладывай в шкаф хоть лягушечью кожу, хоть шарф. И не будет сомнений отныне в положительности героини.